Мне тут же пришло сообщение. Получен новый квест. Ни шагу назад. Вы должны выиграть максимальное количество времени для диверсионного отряда Курой. Награда. Выполнение поставленной задачи. Отказ, провал. Провал и смерть всей группы. Не отвлекаясь на сообщение, я начал старательно отмахиваться от насевших на меня котов. Чертова крыса. А я все думал, зачем я ему понадобился. А он просто захватил с собой живой щит. Умереть загрызенным котами еще глупее, чем крысами. Черт, насколько же эти коты были быстры. Глаз не успевал уследить за ними, но они слабые. Их удары почти не причиняли мне вреда. Установился некий паритет. Несмотря на все мои усилия, удары моей белобрысой тушки упорно уходили в молоко, а кошки не могли ни завалить меня или прокусить штаны, ни протиснуться через перегороженный мною проход и напасть со спины. Так что, хвостатым приходилось атаковать в прыжке, и 3-4 их ударов уходили в пустоту. В уголке мелькали сообщения. Вы получили 3 единицы урона. Вы получили 5 единиц урона. Вы получили. Но такая ситуация не могла долго продолжаться. Всего за 5 минут мохнатые комки шерсти сняли с меня больше 600 единиц жизни. Поняв, что еще минута и мне конец, я начал прощаться с жизнью, когда неожиданно рядом со мной раздался мощный взрыв, отбросивший меня в сторону и заваливший туннель. Получено достижение. Пиротехник-самоучка. Жить, да и умереть, нужно с огоньком. Сила взрывов ваших печатей и техник плюс 2%. Шанс подорваться на собственной печати плюс 5%. Откашлившись, я увидел над собой обеспокоенную морду Курой. Убедившись, что со мной все в порядке, он лизнул мое лицо и запищал. Получено новое задание. В самое сердце. Своими действиями вы помогли отряду Курой перерезать главную транспортную артерию передвижения войск врага. Враг ошеломлен и смятен вашей наглостью, но он по-прежнему силен и угрожает королевству. Для окончательной победы над ним необходимо победить предводителя вражеской армии. Награда. Вариативно. Спасение крысиного королевства. Штраф за провал. Героическая смерть. Курей выжидающе посмотрел на меня в ожидании ответа. Что я мог сделать? Пришлось принимать. Глава 6. Получив новое задание, отряд крыс-диверсантов начал стремительно продвигаться по канализационным трубам. Из соседних отводов то и дело раздавалось гневное мяуканье. Было видно, что кошки решили устроить настоящую облаву на диверсантов. То и дело Курей замирал на пару секунд, к чему-то прислушиваясь, после чего мы в очередной раз скрывались в боковом проходе, пропуская очередной отряд взбешенных котов. Прятки со смертью продолжались почти час. Несколько раз нам приходилось нырять в выгребные ямы, чтобы избежать обнаружения. Единственным плюсом этих плясок стало то, что за время беготни я успел полностью восстановить количество жизни. Когда уже стало казаться, что мы сумеем пробраться незамеченными, из бокового туннеля на черного крыса бросилась стремительная тень. Рефлексы сработали быстрее разума. Не дожидаясь, чем это закончится, я бросился на перерез нападающему. Вы получили 23 единиц урона. От мощного удара в живот, я невольно охнул. Удар оказался неожиданно сильным. Матерый камышовый кот. 7 уровень. От вида метрового кота болотного оттенка, я невольно попятился. Он был почти в 2 раза больше среднего представителя кошачьих. Бросив на меня злобный взгляд, кот атаковал. Первый же удар распорол куртку и оставил длинный порез на груди. Вы получили 31 единицу урона. Легкое кровотечение. 1 единица жизни каждые 20 секунд. Время действия 2 минуты. Тихо шипя от боли, я со всей силы пнул кошака по ребрам. От пинка мегакот отлетел на полметра, после чего бросил на меня злобный взгляд и, выпустив когти злобно шипя, начал медленно пятиться, перекрывая своим телом проход дальше. Из смежных тоннелей стало доноситься радостное мяуканье. Похоже, коты все же нас загнали в угол. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что дела у нас плохи. Единственный проход на свободу перекрывал метровый монстр. Я уже был готов сорваться в бой, когда с отчаянным писком один из безымянных грызунов рванулся к камышовому коту. Секунда. И в туннеле расцвело маленькое солнце. Несмотря на то, что я находился в паре метров от эпицентра, меня все равно протащило по полу. Тут же пришло сразу 2 новых сообщения. Вашей группой был повержен матерый камышовый кот. 7 уровня. Вы получаете 73 опыта. Ваша группа потеряла крыса-подрывник. 4 уровня. Текущий состав. 3 особи. Такое самопожертвование грызуна было достойно восхищения, но у нас не было времени восхищаться. К нам с минуту на минуту должна была прибыть целая армия хвостатых. Оставалось только бежать дальше, надеясь, что его жертва была не напрасна. Очередная труба вывела нас в большой отстойник с переброшенным через него подвесным мостом, на котором сидело сразу три кота. Это могло бы показаться слабым заслоном, ведь по сравнению с только что поверженным противником они почти не отличались от нормальных кошек. Вот только эти трое хвостатых были именными. В центре сидел крупный белоснежный кот с пушистой шерстью. Такой домашний, декоративный котяра, с которым хозяева ездят на выставки. Вот только горевшая кроваво-красным светом над ним надпись очень сильно действовала на нервы. Верховный Катайоми. 10 уровень. Слева сидела классическая миниатюрная сиамка с не менее пафосным именем. Аника, старшая жрица Мататаби. 9 уровень. Уж кого я не ожидал здесь увидеть, так это кошку-клирика. Третьим по списку, но не по значению был небольшой, но от этого не менее известный всем поклонникам мира Киши персонаж. Первый советник Верховного Катетора. 9 уровень. Мироздание меня точно не любит. Для нашего крохотного отряда, состоявшего из двух крыс и одного попаданца джинчурики, сразу три рейд-босса в одном месте, это уже перебор. Увидев нас, Йоми поднял хвост и начал неторопливо надвигаться на нас по качающемуся мосту, а Аника мелодично замурлыкала. Пара секунд и ее с великим коте окутала синяя аура. Доступно новое сюжетное задание. Все во имя веры. В своих странствиях вы встретили жреца вражеской религии, который с именем своего покровителя атаковал вас. Сражайтесь за свою жизнь. Докажите, что ваш покровитель сильнейший. Победите группу, в которую входит вражеский жрец. Есть возможность обратиться за помощью к нескольким великим сущностям, тем самым посвятив ему свою победу. 1. Кьюби, ваша шерстяная батарейка. Поскольку биджу не любят друг друга, баф на время боя все физические характеристики. Плюс 50%. Снижение интеллекта и мудрости на 30%. Отравление злом. Вы теряете 50 хп в минуту. Награда. Нет. Биджу нету дела до букашек. 2. Игрок, ваш главный духовный покровитель. Награда. В крысином королевстве появится культ игрока. Ослабление одного вашего недостатка на усмотрение покровителя. 3. Все сам. Награда. Новая характеристика. Эпичность. Провал задания. Вас утопит в сортире. Опять система издевается. И что еще за эпичность? Такого добра мне точно не надо. А вот два других варианта куда более интересны. Ладно, нет времени думать. Выбираю второй вариант. В конечном счете, кто не рискует, тот остается криворуким калекой с ментальными закладками на мозгах. С моими теперешними штрафами было легче самому прыгнуть на куной, чем вести существование калеки. Рассудив, что мои компаньоны этим хвостатым монстром на один удар, я ринулся на приближающегося врага. Неожиданно, Йоми пригнулся, проскочив под моим кулаком, после чего в лучших традициях Хьюга нанес мне серию коротких ударов в живот и грудь, завершив серию сальто назад и ударив меня хвостом в лицо с такой силой, что меня отбросило назад. Вот черт, он мне одним комбо половину жизни снес. Как это вообще возможно? Единственное, что не позволило хвостатому меня добить, было вмешательство в бой крыс, которые начали атаковать его с двух сторон. Удивительно, но Тора не вмешивался в бой, оставаясь рядом с колдующей на своего лидера сиамкой. Но это не слишком помогло грызунам. Всего пара движений, и оба моих спутника уже лежат на мосту парализованными. В этот момент замечаю, что над главным неко мигает совсем другая надпись. Йоми, мастер Мьютай. 10 уровень. Точно, кошачий вариант Хьюга. Вложив все силы в один отчаянный рывок, я прыгнул на главаря кошачьей армии. Удивительно, но Йоми на секунду застыл в ступоре, ничего не делая, хотя от такой неуклюжей атаки он должен был успеть увернуться раза три. Схватив верховного Нека в охапку, мы оба рухнули в отстойник, уйдя с головой под воду. Только сейчас кот ожил и начал стремительно полосовать меня когтями. Было чертовски больно, но я держал крепко, понимая, что стоит ему вырваться, как мне наступит конец. Почти минуту под водой шла борьба, пока Йомия в очередной раз не дернулся и не затих. Вы победили мастера Мьютай Йомия, 10 уровня. Вы получаете 150 опыта. Вынырнув, я встретился взглядом с Торой, который с момента начала боя так и не сдвинулся с места. Пару секунд мы играли в гляделки, после чего он махнул мне хвостом и медленно побрел в сторону выхода. За ним тут же устремилась Фисямка. «Не понял. Вы выполнили секретный глобальный ивент. Заговор Красного Тигра. С самого рождения Тора знал, что однажды он взойдет на мятный трон. С помощью силы и интриг он всю сознательную жизнь двигался к этой цели. Благодаря вашим действиям кошачий трон теперь свободен, и уже ничто не помешает бывшему первому советнику Верховного Катетора занять его законное место. Награда. У фракции кошек Страны Огня появится новый лидер. Кошачья объединенная армия отступает. В этот раз. Плюс 50 репутации Стора. При следующей встрече, он не убьет вас, сразу. Предупреждение. За вашу голову назначена награда. Фракция кошек Страны Огня. 30 килограммов сметаны. 3 литра валерьянки. Получено новое достижение. Водолаз-самоучка. 1 степени. Время задержки дыхания под водой плюс 10%. Шанс найти под водой неразорвавшуюся мину плюс 5%. Получено новое достижение. Политик. 1 степени. Вы знаете, как утопить вашего врага в отборном гуана. Шанс успешного шантажа и запугивания. Плюс 10%. Шанс успешного обмана избирателей. Плюс 5%. Выполнено задание. Все во имя веры. Волей вашего небесного покровителя ваша особенность игрушка бога была изменена. Новая особенность. Божественная марионетка. Вами манипулирует древнее темное божество с жутким чувством юмора. Сочувствую. Но, вы и сами неплохо находите себе приключения на пятую точку. Удача. 10. Шанс оказаться в центре истории повышен Х4. Выполнен глобальный ивент. Враг у порога. Награда. 500 опыта, плюс 1000 репутации с фракцией. Крысиное королевство, 1 очко таланта. Теперь вам доступна шпионская сеть Крысиного королевства. Вам открыт черный рынок. Выполнено задание. Сомкнуть ряды. Награда. Плюс 300 репутации с фракцией. Крысиное королевство. Вы можете пройти обучение у крыс-инструкторов. Выполнено задание. Удар в спину. Награда. Плюс 500 репутации с крысиным королевством. Неизвестная награда из лап крысиной королевы. Получено достижение. Победитель Йомия Крысолова. Крысы впечатлены вашей силой и отвагой. Плюс 250 репутации с фракцией. Крысиное королевство. Многие молодые самочки захотят, чтобы вы стали отцом их помета. Мимоходом заметив, что перешел на пятый уровень, я отключился. Глава 7. Наконец, настал день поступления в Академию Шиноби. С момента моей первой встречи с крысами прошло всего 2 месяца, но за это время со мной произошло больше событий, чем за предыдущие полгода. Теперь почти все свое свободное время я проводил на втором уровне канализации под Канахой, где располагалась ясли, тренировочный лагерь и резиденция крысиной королевы, сделанная из огромной груды мусора. Правда, в ней я был только один раз, когда получал награду из лап королевы. Она оказалась белой полуметровой крысой 10 уровня. Скажу честно, полученная награда вызвала смешанные чувства. Брюки черного демона Лавеласа. Многие считают, что раньше они принадлежали демону, который своими мерзкими чарами завораживает женщин. Сколько невинных дев он обесчестил, история умалчивает, но то, что ни один взбешенный супруг или отец жертвы его так и не поймал, это факт, или нет. Появление загадочного демона прекратились сразу после неожиданной свадьбы Хаширамы Синджу и Митаузумаки. Предмет является частью сета черного демона Лавеласа. Требования. Демон, Джинчурики, супруг Джинчурики. Класс. Уникальный исторический. Прочность. Неуничтожима обычным оружием. Защита ног плюс 30.5% ко всем видам урона. Плюс 10% к скрытности и незаметности. Прокачка всех навыков, завязанных на незаметности и обаянии, плюс 5%. Шанс увернуться от атаки плюс 3%. Отношение женского пола плюс 40%. Скорость улучшения отношений с женским полом плюс 50%. Скорость снятия одевания увеличена. Плюс 75%. Вызывает у мужчин чувство зависти и повышает их агрессивность плюс 3. Предмет может быть улучшен до легендарного при выполнении условия возрождения легенды. Для этого соблазните 25 девушек. Осталось 25. Если вы попадетесь родственником девушки, то 85%, что как честный шиноби вы будете обязаны жениться. С одной стороны, штаны были и правда очень хороши. Вряд ли в Канахе много подобных вещей, чьи характеристики хоть отдаленно можно сравнить с ними. Даже канон и полный комплект рыжего монстра давал лишь ненамного больше бонусов по сравнению с одной вещью сета Лавеласа, при этом убивая всякую попытку замаскироваться. Это при том, что брюки черного демона Лавеласа фактически улучшали мои отношения с женской половиной деревни на целых 2000 единиц. А это почти минус 20% наценки для бедного джинчурики. К тому же, теперь меня уже не всегда выгоняли из магазинов и ресторанов, иногда даже выдавая простенькие социальные квесты. Вот только требования к прокачке до легендарного уровня, а также штраф несколько напрягали. Но это мелочи. Я пока был не в том возрасте, чтобы задумываться об этом. Также, за эти 2 месяца я прошел жестокую тренировку под контролем Курой. Вскоре я понял, что крысы, одна из слабейших рас континента, всегда делала ставку не на грубую силу, которой у них не было, а на восприятие и незаметность. Эта их слабость превратила крыс в лучших шпионов, воров и наблюдателей. В бою же, они больше полагались на внезапность, самодельную взрывчатку или яды. Фактически, все крысы выше 3-го уровня делились на ассасинов, взрывников и отравителей. Мне пришлось сражаться со всеми 3 видами. Обычно это были 3-6-уровневые хвостатые, но иногда попадались настоящие монстры. Несколько раз мне приходилось участвовать в спарринге даже с полумифическими тенями королевы и разносчиками чумы, 9-го уровня. И если кто-то думает, что победить крысу в полумраке легко, то спешу вас разочаровать. Вы скорее всего ее даже не заметите до того, как она вопьется вам зубами в шею. Проверено на личном опыте. Зато, наблюдательность и маскировка достигли 6-го уровня, а восприятие вообще ушло в глухой отрыв, застыв на 13. Теперь я спокойно видел почти в абсолютной темноте, и видел статы других живых существ, чей уровень не превосходил мой больше чем на 10, но все равно частенько проигрывал в гляделке даже с Курой. Также до 9 подросла ловкость. Также я получил новое достижение. Начинающий отравитель, 1 степени. Настоящий мастер ядов никогда не откажется от возможности угостить им своих гостей. Вы, конечно, не мастер, но знаете, к чему стремиться. Возможность готовить простейшие яды. Сила приготовленных вами ядов плюс 10%. Шанс умереть от собственного яда плюс 3%. К сожалению, к настоящей крысиной взрывчатке меня не подпустили. С чакрой тоже было не все в порядке. Эти 2 месяца я ей совершенно не пользовался, поскольку сделал на черном рынке заказ на покупку материалов по чакре и ее контролю. Мне обещали достать все в течение 3 месяцев. Здраво рассудив, я решил не калечить себя все это время с помощью выброса. Мне и одного мазохиста хватило за глаза. Что же еще может выкинуть бешеная система, я даже не хотел и думать. В первый день Академии не произошло ровным счетом ничего интересного. На экзамене всем присутствующим выдавали небольшие хрустальные шары, которые после нанесения на них печати экзаменатором начинали тянуть из кандидата чакру. Чем больше чакры он поглощал, тем ярче светился. По интенсивности света экзаменаторы и определяли, в какую группу пойдет тот или иной ученик. Тот, кто заполнит его полностью без разговоров, попадал в класс А. Здесь же я впервые встретил розоволосого монстра, которая стояла в очереди предо мной. Скажу честно, не впечатлило, хотя по сравнению со многими бесклановыми, у которых чакры было чуть за 100, она выглядела неплохо. Имя: Сакура Харуна. Возраст: 8. Пол: женский. Клан: нет. Уровень: 9. ХП: 40. МП: 185. Сила: 11. Ловкость: 3. Выносливость: 4. Интеллект: 18. Мудрость: 1. Удача: 12. Чакра: 9. Контроль чакры: 13. Зато стало понятно, почему в каноне у нее был такой хороший контроль. Это легко, когда у тебя навык контроля прокачан больше чакры. В общем, чакры у малышки хватило, чтобы заставить его сиять, вот только после этого она героически отрубилась. Похоже, ей ее запасов хватило впритык. После чего ее с тихими спорами, но все же зачислили в класс А. Я же почти не заметил воздействия этого вампира. Для меня потеря 180 единиц МП была почти незаметна и должна была полностью восстановиться всего за 2-3 часа. Так что, спокойно отправился вслед за Лобастой. После этого, всех, кто прошел, собрали, после чего вновь рассказали о важности профессии шиноби для деревни, после чего отпустили по домам. Очередные неприятности ожидали меня через несколько дней по пути с очередной тренировки с крысами домой. Я как раз вылез из незаметного люка в центре Канахского парка, когда в кустах раздался крик. Система тут же отреагировала. Получено новое задание. Бей еретиков. Спасай Няшу. Маленькая Няша попала в беду. Разве вы ей не поможете? Награда. Няша. Штраф за провал. 99% скорости прокачки всех характеристик навсегда. Штраф за отказ. На усмотрение вашего небесного покровителя. И как это понимать? И что еще за штрафы такие? Это я думал уже на бегу. Получать столь смертоносный дебаф не было совершенно никакого желания. Так, благодаря высокому восприятию в густых кустах замечаю, как появились три коренастые фигуры. Как там меня учили? Бить первым, внезапно и наверняка. Так что, давай скрытность не подведи. Сейчас не время для геройств. На кону мое будущее. Подкрасться. Первому гаду со спины по ушам из инвиза. Ненадолго оглушен. Теперь пинок в заднюю часть икры. Упал на колени. Молодец. А теперь, вложить весь свой вес в вертикальный удар по чайнику. Все. Больше не боец. Теперь в лучшем случае госпиталь, в худшем кладбище. Продолжим. Двое его дружков уже сообразили, что что-то не так и рванулись ко мне. Ну, поиграем в прятки. Снова прыжок в кусты. Замешкались. Мне же только это и надо. Небольшой камень, летящий со скоростью в сотню километров в час, в темноте почти неразличим. Черт. Промахнулся. Не быть пареньку одноглазым Джо. Но лоб ему не слабо рассекло. Решил рвануть ко мне через кусты. Милости прошу. 3 метра. 2. Открытый люк. Прощай, mein lieben Freund. Надо же смотреть под ноги. Остался один. Похожий предводитель. Здесь все будет немного сложнее. Ну, удачи. Выхожу из кустов на свет. А он неплох. Ну, понеслась. Блок. Ответный удар. Клинч. По колокольчикам коленкой. Не ожидал. Это не благородная дворовая драка. Еще раз, чтобы запомнил получше. Вот и все. Так, судя по сообщениям, все трое идиотов еще живы. По крайней мере пока. Так, а где наша потеряшка? Вот она. И правда няшка. Даже с заплаканным лицом Хината была очень милой. А рядом с ней... Стоп. Что здесь делает Химия Яманака? Мне только проблем сына не хватало. Хината сама. Истошный крик оборвал все внутри меня. И как я со своим восприятием этого идиота в белоснежном кимоно 19 уровня не заметил. Черт. Благодаря восприятию я вижу все его движения, но не успеваю отреагировать. А вот подавись. Всплеск чакры. Не подведи меня, кривой корейский рандом. Есть. Взрывная волна отшвырнула от меня горе охранника, отправив того в нокаут, а также просадила мою жизнь в красную зону. Чистая победа. Ваша удача повышена +1. Задание выполнено. Бей еретиков. Спаси Няшу. Награда. Няша Х2. Отношение с Хинатой Хьюга +3000. Активен бонус. Комплект Лавеласа +1500. Отношение с Хинатой Хьюга +4500. Статус отношений. Влюбленность. Отношение сына Яманака повышено +2500. Активен бонус. Комплект Лавеласа +1250. Отношение сына Яманака. 3750. Статус. Больше чем друзья. Получено достижение. Давид и Голиаф +1 степени. Кто-то считает вас самоуверенным выскочкой, но вы просто точно знаете свои силы и готовы доказать это. Вы победили противника выше вас более чем на 10 уровней. Награда. +10% урона существам, чей уровень превышает ваш на 10. +5% урона по существам выше вас по уровню. Шанс встретить сильного противника увеличен на 3%. Так, не время читать сообщения, собрался и пошел успокаивать малышек. Милые дамы, что вы делаете в столь позднее время в столь жутком месте? Обе девочки зарделись, но ответ на себя взяла Ина. Мы потерялись, ответила блондинка, и, мне показалось, или она стрельнула в меня взглядом. А то, что ей всего 8 не считается. Чудны дела твои, Господи. Получено новое задание. Проводить принцесс до замков. Награда. +150 репутации сына Яманака и Хинаты Хьюга. Штраф. Нет. Но ты что, правда бросишь малышек вечером в пустынном парке? Это называется попал. А система, похоже, учится шутить. Как вас зовут-то? Хьюга Хината. Приятно познакомиться. Жутко краснея пробормотала малышка, уперев глаза в землю и перебирая пальцами край куртки. И правда, Кавай. Нет, отставить. Это педофилия, Инаиманака. Меня Наруто Узумаки. Эх, бедовые, пойдемте, отведу вас домой. Глава 8. Полностью. Удивительная вещь, детская психика. Всего пару минут назад Хината и Ина были в серьезной опасности, а стоило их немного растормошить, и они уже вновь начали переговариваться. Идя по вечерней Конохе и слушая веселый, пусть и немного нервный, щебет своих спутниц, я размышлял. Вся эта ситуация, в которую я попал, явно была подстроена одним клыкастым недобогом. Уж слишком все гладко сложилось. Две принцессы могущественных кланов гуляют вечером по злачным районам деревни без нормального сопровождения. Не верю. Ну, не считать же сопровождением того чудика в кимоно, который отключился от одного удара. Это полный бред. Если забыть о том, кто мой работодатель. Бог игры. Бог алчности, обмана и блефа. Владыка вероятностей. До печально известного Дзинча он, может быть, и не дотягивает, но на одного бедного попаданца его способностей хватит с избытком. Это при том, что игрок никогда не скрывал, что именно из игры он черпает большую часть своих сил. А уж выиграет он или проиграет, это уже не суть важно. А значит, в будущем подобное не раз повторится. Игроку уж точно не надоест. Для него мои мучения не более, чем огромная батарейка. Тут скорее стоит думать, сколько я сам протяну в таком ритме. Это при том, что в последнем бою мне откровенно повезло. Мало того, что противники оказались идиотами и Хьюго хлипким, так еще и всплеск сработал как надо. Но вечно так вести не может. Надо думать, что делать для того, чтобы если не устроиться со всеми удобствами в этом мире, то хотя бы не помереть до окончания игры. Тоже, кстати, непонятный. Нет, правила ясны. Любым способом пережить четырех своих соперников, но где их искать? Развешивать плакаты и давать объявления в газетах? Или устраивать тотальный экстерминатус всего живого? Так, не выйдет. Не та у меня весовая категория. Мне бы выжить, что в наших условиях затруднительно. Нужно думать. Пожалуй, сейчас для меня есть только один вариант. Серьезно усилиться. Вложить имеющиеся очки таланта. Вот только, судя по всему, это крайне редкий ресурс, выдающийся за особые заслуги, а также каждый пятый уровень. И в отличие от очков характеристик их тренировками не повысишь. А значит, нужно подходить к выбору очень ответственно. Так, какие там варианты? От демона мне досталось. Друг Биджу и одержимый кровью. Скорее всего, первый — это каноны, путь развития с кучей розовых соплей, а второй — типичный Дарк Наруто с мыслями о том, чтобы помножить на ноль Коноху. Соблазнительно. Но стоит мне начать использовать чакру леса, и за мной придут добрые дядюшки из корня. С моим контролем чакры я немного навоюю. Не вариант. По крайней мере, не сейчас. Силами Биджу можно будет заняться потом, когда стану достаточно независим. Остаются рояль в кустах при возмогании господства Узумаки. Если мыслить логически, то стоит брать рояль, по идее он должен дать огромный бонус к выживаемости, вот только не с моей удачей и не моим покровителем. Чую, что стоит мне взять этот талант, как тут же появится огромная куча геморроя на мою бедную голову. С развитием ветки превозмогания еще хуже. Скорее всего, она дает какие-то бонусы при нахождении на грани жизни и смерти и прокачку в экстремальных ситуациях, что очень неплохо, вот только если судить по недавнему квесту, сразу после взятия меня засыплют профильными заданиями. Думаю, в лучших традициях Сёнэна обязательные квесты с взятием сотни уровней за неделю, это меньшее, что меня ждет при этом варианте. Или освоить Расинган или стихийную чакру за 3 дня. Вариант интересный, но чреватый большой шанс не пережить такого подарка. Мне и прошлой жизни вместе с Лалой, Наной и Мама хватило с головой. Остается только господство Узумаки. Мало того, что это название не вызывает у меня отрицательных эмоций, так еще плюшки обещали быть очень сочными. Ладно, прощай один очко таланта, мне будет тебя не хватать. Выбираю господство Узумаки. Выбрана ветка развития. Господство Узумаки. Происходит хронокоррекция. Ждите. Отец, я выхожу замуж. Ты уверена? Он же безродный бродяга с ветром в голове. Зато, Рикуда забавный. Вырезка из архива клана Узумаки. Получено достижение. Старшая кровь. Оставим споры о истинном наследнике рода Рикуда Санина Учихам и Синджу. В своих бесконечных спорах они забыли, что жена Рикуда до самой смерти носила скромную фамилию своего родного клана, Узумаки. Вы потомок одного из древнейших кланов континента, и ваши амбиции соответствующие. Получена новая дополнительная характеристика. Харизма. Харизма. 6. Получен новый навык. Аура власти. 1 уровень. Если одетого в лохмотья принца можно принять за бродягу, то одетая в золото свинья, так и останется свиньей. Результат многовековой селекции привел к тому, что вас по жизни окружает незримая аура власти. Все живые существа инстинктивно чувствуют это. Существа со слабой волей тянутся к вам. Существа с сильной волей могут отреагировать на вас агрессивно. Подавляют волю слабых противников. Есть вероятность, что враг может перейти на вашу сторону. Сильные противники могут предложить присоединиться к нему. На черном рынке ваши органы стоят на 20% больше. Сильная генетическая линия. Пройдя через века селекции и отбора, кровь вашего клана фактически не содержит рецессивных генов. Загадка крови Намикадзе. Заблокирована. Кровь Синжу. Заблокирована. Геном Узумаки. Первого уровня. Изменен. В случае, если вы сумеете привести клан Учиха или Синжу к вассалитету, то они автоматически становятся побочными ветвями клана Узумаки. Геном Узумаки. 3 уровень. Вы чистокровный Узумаки, хоть и выросший вне клана, и этим все сказано. Плюс 45% к скорости изучения Фуин. 15% шанс разобраться в работе неизвестной печати. 10% шанс создания новой печати. Плюс 25 МП за единицу чакры. Жизнь плюс 10 за каждую единицу выносливости. Скорость прокачки выносливости плюс 35%. Открыта ветка. Превозмогание. Для получения дополнительных данных вложите очко таланта. Получено первое сюжетное задание цепочки. Господство Узумаки. Получено задание. Путь в тысячу ли. Путь в тысячу ли всегда начинается с первого шага. Задание. Закончить академию. Получить базовые знания Фуин. Дополнительные условия. Повысить контроль чакры минимум до 0. Набрать к окончанию академии 25 часов 30 минут, 35/40 часов 45 минут, 50 выносливости. Набрать к окончанию академии 25 часов 30 минут, 35/40 часов 45 минут, 50 чакры. Получить продвинутый ранг Фуин. Награда. Вариативно. В зависимости от результата. Штраф за провал. Звание позор Узумаки. От океана сообщений у меня зарябило в глазах. Да. Вот что значит неосторожно бросил очко таланта. Вроде вкусно, вот только такое чувство, что тебя нае обманули. Еще бы понять, в чем именно. Особенно смущает то, что при выборе мне сообщили о том, что теперь для меня заблокирована кровь Синжу. Но ведь я и так не имею к Синжу никакого отношения. Верно. Пока я об этом думал, мы как раз добрались до входа в квартал Хьюг. Здесь нас уже встречали. Наша небольшая группа оказалась в центре зоны отчуждения, окруженная несколькими десятками взрослых Хьюг. Хуже всего, что среди комитета по встрече, я заметил того идиота, который атаковал меня в парке. Причем встречали нас такими ласковыми взглядами, что по спине побежали мурашки. Чего в нем только не было. И высокомерие, и презрение, и плохо скрываемая ненависть. Не выдержав, я ответил им таким же теплым взглядом. Одно радует, что у этого идиота в белом кимоно был отчетливо виден заплывший глаз. Видимо, неудачно приложился головой при падении. Пару секунд я играл в гляделки с окружившей нас толпой, после чего группа клоунов вместо того, чтобы атаковать, почему-то нервно отвела взгляд и, вжав головы в плечи, отступила на несколько шагов назад. Не понял, как, что это было. В этот момент выскочила очередная табличка. Своим видом вы привели в замешательство более сильного противника. Харизма увеличена на 2. Сила ауры власти увеличена на 1. Это было неожиданно. Каждый из присутствующих мог превратить меня в мокрое пятно. Как я вообще мог на них воздействовать с такой разницей в уровнях? Но додумать я не успел. На порог вышел сам хозяин поместья, недовольно сверкая в мою сторону бьякуганами. Хьяши Хьюга. Глава клана Хьюга, 79 уровень, и как меня угораздило в это вляпаться, вроде не грешил слишком сильно. Вот теперь стою посередине улицы под пристальным взором всего клана Белоглазых, а передо мной стоит главный деспот и самодур всея Конохи, откликающийся на имя Хьяши Хьюга, поливая нашу компанию постоянными волнами презрения и жажды крови. На меня-то не действует, а девочек пробрало, у меня в груди от всего этого шоу полыхала ненависть. Хотелось схватить его за воротник и сказать в лицо: «Ну, выбери, наконец, что ты ко мне испытываешь, старый маразматик. Не видишь, что малышкам от твоих метаний плохо. Не то, чтобы я был таким бесстрашным, просто до его императорского величества Гида Люциона Девилюка в этом отношении нынешнему главе клана Хьюга было далеко. Вот он умел нагонять жути и втоптать тебя в грязь одним присутствием, а местному барончику, который не придумал ничего лучше, чем скрыться от ответственности за кодексом клана и традициями, я не питал совершенно никакого пиетета. Почему я так резко отношусь к Хьяши? Ну, пожалуй, стоит начать с того, что как правитель клана он абсолютный бездарь, который не смог обеспечить безопасность даже внутри деревни не только членам клана, но даже собственной дочери, которая по совместительству является наследницей клана. Не знаю, может это такая хитрая политика по устранению неугодной наследницы, но на мой взгляд, когда отец, имея в руках ресурсы одного из сильнейших кланов Канахи, не может обеспечить охрану, это уже диагноз. Причем, случай подобный сегодняшнему был не единичным. Чего та история с похищением Хинаты облаком стоит, и ведь ничему не учится. Я очень удивлюсь, если охрана Хинаты будет усилена. Дальше стоит вспомнить об Учихах, а именно о их еще не состоявшейся резне. В Канахе было всего два клана глазастиков. Казалось бы, что после резни шаринганоносцев клан Хьюг должен был начать процветать. Что может быть выгоднее для честного бизнеса, чем монополия? Но опять же, этого нет и в помине. За прошедшие после резни годы они так и не смогли занять освободившуюся нишу Учих. Клан как жил, так и продолжил жить в добровольной изоляции. Не стоит также забывать о печатях побочной ветви. Не знаю, чем думали ее создатели, но уж точно не головой. Повезло им, что Хьюги в свое время не сцепились с Узумаки, а то главную ветвь с радостью подняли бы на штыки их бывшие рабы. Можно, конечно, сказать, что Бьякуган – желанная добыча для всяких охотников за головами, вот только тем же Учихам такое даже в кошмарном сне не могло привидеться, несмотря на даже больший размах проблемы. Веероносцы поступили куда более мудро. Они создали образ полностью ушибленных на голову отморозков, которые найдут и похоронят любого, кто покусится на их глаза, и смерть наглеца уж точно будет не из легких. И знаете что? Сработало. Вражеские шиноби, убившие Учиху, предпочитали прилюдно выкалывать отрубленным головам глаза, чтобы не дайками за ними не устроили охоту. И работало это до тех пор, пока клан не был уничтожен. Сейчас же, когда Учихи еще в силе на свободе, гуляет всего один обладатель шарингана, не обладающий этими чудесными глазками от рождения, а именно, Какаши. Знаю, что эту систему придумали задолго до рождения Хьяши, но это не оправдание тому, что он даже не старается ничего предпринять в этом направлении. Конечно, это мое чисто субъективное мнение, но это не меняет того, что Хьяши мне чисто как человек не нравится. Не знаю, сколько бы мы еще времени стояли друг напротив друга, когда я понял, что уже не один. До этого момента жавшиеся за моей спиной девочки неожиданно оказались передо мной, закрывая собой меня от потока ненависти. «Хьяши Дона, прекратите, пожалуйста». «Прекрати, отец», — сказали девочки почти синхронно. Сказать, что я был удивлен, значит соврать. От подобного поступка я был в прострации. И если от иначисто теоретически можно было ожидать чего-то подобного, то от Хинаты, мягко говоря, я был в полном удивлении. Хината, которая всегда стремилась угодить отцу, сейчас фактически шла против него. Попаданец в шоке. Это точно не иллюзия. Нигде не засел Учиха Сэм, Ша. Похоже, не только меня данная метаморфоза девочки вывела из колеи. Хьяши тоже перестал фонить негативом и со остолбенением вылупился на дочь, впрочем, как и добрая половина клана. Выполнено секретное задание. Иная судьба. Своим примером вы показали юной принцессе клана Хьюга, что ее отцу можно противостоять. К чему это приведет, покажет лишь время. Награда. 1000 опыта, плюс 450 репутации с Хинатой Хьюга. Ну, да. Ненавистная система не могла не опошлить такой культовый момент. Ладно, пока этот театр абсурда не закончился, пора делать ноги, но перед этим... Нет, я никогда себя не прощу, если не сделаю этого. И пусть на том свете мне это зачтется. Смотришь, игрок, этот фан-сервис специально для тебя. И пусть сдохнут все завистники. Включаем блондинка мод. Пока, Хината-чан. Увидимся в академии. А теперь наклониться и легонько клюнуть принцессу Хьюг в щеку. Вот и все, мне конец. Остается только наблюдать, как находящийся рядом со мной ковай моментально вспыхивает до свекольного цвета. Надеюсь, моя кровь не зальет ее сандали. Секунда. Две. Хината медленно сползает на землю. Три. Что? Я еще жив. Оглядевшись, я заметил, что глаза Хиаши приняли поистине анимешные размеры. Да, боюсь, как бы старичка Кондратий не прихватил.